там еще две тяги погнуло. Сильно? Не очень. Знаешь, оставь бронетранспортер пока, сейчас танки притащат, будем ими заниматься. А эти два танка что, оставим? Нет. Приказано все быстро восстановить. Раз приказано, значит, будем ремонтировать. У тебя как с базой по ним? Есть база по ним в четвертом уровне. И здесь сэкономили. Ладно, пока вместе будем ремонтировать, а потом уже начнешь самостоятельно работать. Как скажешь, ты у нас главный. Вскоре в ангар приехала техничка, вся в броне, и привезла танк. Приходилось раньше иметь дело с такими. Нет, именно таких не видел. Это десантный танк «Эльгида» 23 легкого класса. Это я знаю. Дерьмо это полное, если честно. Чего так? Да пристрелить надо его создателя. На всем сэкономил. Вон, смотри в район кабины. И что с ним не так? А ты загляни в кабину. Пришлось подняться по нескольким ступенькам, чтобы заглянуть в кабину. Внутри оказалось много крови и несколько дырок в прозрачном бронеколпаке. Оператор танка погиб? Да. Оружие мохнатых простреливает бронезащиту оператора. Вон, видишь, наращивал броню, вот только это плохо помогает, в результате из-за лишнего веса у танка быстро летит трансмиссия и ходовая. Только после его слов я обратил внимание на бронелисты, приваренные к корпусу танка и прикрывающие прозрачный бронированный колпак оператора. Поначалу я думал, что это штатное усиление. Ты смотрел, что с танком? Смотрел. Трансмиссия полетела и полетела в самый ответственный момент. Алон погиб из-за этого, а мы с ним вместе служить начинали. Бывает. Работа у нас опасная. Да я все понимаю, но иногда так хочется встретиться с создателем этого дерьма. Это же надо додуматься оператора разместить спереди и прикрыть только прозрачным бронеколпаком. Видимо, по-другому нельзя было. Да все можно было. Раньше оператор находился сзади и был прикрыт солидной броней, а здесь решили сэкономить и поместили оператора спереди, при этом сэкономив на бронезащите и общем весе танка. Это позволило облегчить ходовую. Одним словом, это не танк, а одна сплошная экономия, после чего эту сплошную экономию впарили флоту. А что об этом говорит начальство? Начальству наплевать на нас. Они говорят, что никто не мог предусмотреть то удивительное обстоятельство, что у мохнатых появится плазменное оружие. Теперь за их не могли предусмотреть, мохнатые и отстреливают нас. А тебе еще много служить? 3 года еще. Ладно, хватит трепаться, давай работать. Ты снимай трансмиссию с этого аппарата, а я буду вчерашний аппарат доделывать. Какое-то время мы работали молча, но потом я его спросил. Сегодня ночью, говорят, мохнатые просочились на территорию. Было дело. Проспали дежурные, спали на постах, вот они и просочились. Понадеялись на автоматику, а она не сработала. Почему не сработала? Не знаю, я все проверил, все исправно. В чем причина, непонятно. А ты что думаешь? Думаю, это опять какие-то сюрпризы от мохнатых. Ворота ангара открылись, и мы замолчали. В ангар вновь заехала техничка и привезла еще один танк. Разгрузив танк, она покинула ангар. Варгал, а сколько всего танков будет? Спросил у него, заглянув в кабину привезенного танка. Она практически ничем не отличалась от предыдущей, тоже в крови и с дырками в бронеколпаке. 4. Это сколько же мохнатых было? Много. Парни говорят, что разом столько ни разу не видели. В кают-компании говорили про каких-то неизвестных зверей. Сам не видел. Умники их к себе быстро утащили. Сейчас, наверное, препарируют уже. А что за звери? Неизвестно, раньше никто не встречал здесь таких. Они что, на них приехали? Нет, вроде, они на своих карах были, а этих вроде выпустили, чтобы отвлечь автоматику. Мохнатые их выпустили. Не знаю, мне так рассказали, есть у меня сильное подозрение, что врут. Скорее всего, мохнатые просто воспользовались моментом, и пока наши разбирались, что за животные к ним пожаловали, просочились на территорию. Всю следующую неделю мы занимались ремонтом танков, но на этом ремонт у нас не ограничивался. Нам несли на ремонт все подряд, начиная от панелей и заканчивая различным оружием. Варгал брал в ремонт практически все, что приносили, и после смены занимался этим ремонтом. Это приносило ему пускай небольшой, но дополнительный доход. Эти деньги он обычно тратил на выпивку. У кого он ее здесь брал, оставалось для меня загадкой, эту информацию он от меня тщательно скрывал. Его периодически вызывали на охранный периметр или к начальству, и после этого он возвращался уже с выпивкой. Меня при этом он всегда оставлял работать в ангаре. Работы у меня всегда было много. Танки привозили в ремонт очень часто. Мы непрерывно их ремонтировали, но меньше их не становилось. Техничка нам постоянно подвозила все новое. «Варгал, давай сломаем техничку». В шутку предложил ему, наблюдая за тем, как она выгружает очередной танк. Нужно остановить этот поток, а то он никогда не прекратится. Боюсь, не поможет, а будет только хуже. Это почему? Потому что нам придется их ремонтировать в грязи и под дождем, как было раньше. Я понял, что он мою шутку воспринял серьезно. Тогда это весьма мрачная перспектива. Мрачная перспектива — это когда ты идешь к танку и не знаешь, подстрелят тебя или нет. А что, так бывает? Раньше так и было. Был здесь один мохнатый, он именно на техников охотился. До сих пор не понимаю, что мы ему плохого сделали. А почему на техников? Не знаю. Он троих прикончил тогда меньше, чем за месяц. К нам из-за этого никто из техников колонии не хотел ехать. А там что, техники не гибнут. Гибнут тоже, но редко. У нас раньше не было технички, приходилось работать там, где танк сломается, а мохнатые при этом не дремали. Сколько раз было, ремонтируешь танк, а сам прячешься где-то в низинке или воронке и постоянно смотришь, чтобы не прилетело что-то от мохнатых в спину или под прикрытием другого танка или бронетранспортера. А вообще здесь много техников погибло. Много, вы уже третья партия. Нас около 20 прилетело. Совсем недавно мы здесь втроем работали, Карил с Дором с разницей в 2 дня погибли. А как это произошло? Случайность. Да по большому счету они сами виноваты, глупо подставились. Сами подставились. Мне вспомнился Генар и бывшая планета-колония, где я находился в рабстве. Там он от безысходности покончил с собой. Глава 10, сами, — ответил он с грустью в голосе. Там было много свидетелей, — добавил он после небольшого раздумья. Как думаешь, почему сюда еще техников не прислали? В колонии считают, что мы здесь по большей части бездельничаем, вот и не дают, а износ у техники становится все больше и больше. Да и вообще мы с ними не ладим. Почему? Это надо у начальства спрашивать. Не любят они друг друга.